Глава 13. 3-4-5. Мы идем искать. После завтрака Мари утащили Лейла и Миранда. Конечно, Лейла не перестала быть высокомерной, воображалой, но мозги у нее, видимо, активировались под действием вонючих эмоций. Зачем унижать кого-то, если можно его использовать? И совсем не обязательно пытаться притворяться. Если тебе приносит пользу, то, конечно, ты относишься хорошо, а в случае Лейлы и пахнешь соответственно. Девушка сочла, что Мария Спиридоновна очень полезна, а еще ее считают ровней родителя. Соответственно, она имеет право на хорошие отношения. То же касалось и Миранды. Тем более сейчас к Миранде был свой интерес. Лейла хотела участвовать в игре, а Миранда много знала про всякие вещи ей неизвестные. И вопрос, который девочки Марии озвучили, был: «А если мы будем искать вместе, это не будет нарушением правил?» «Нет, конечно, но приз один, и титул тоже получит только одна из вас. Поэтому надо все обсудить заранее. Помощь нельзя просить у неучаствующих в игре, но если вы команда, то вам можно помогать друг другу». Лейла довольно улыбнулась. «Прекрасно. Титул мне ни к чему, свой имеется, и он постоянный, а не временный. Приз я хочу. Я часто бываю приглашена на очень торжественные и шикарные мероприятия. Там даже королевские особы из других государств присутствуют. А мне бы маме хотелось сережки подарить, та корона ей совсем ни к чему, да и мне не нужна». Миранда задумалась. «Титул — это приятно, конечно, но обычно подарки покупал отец от всей семьи. Потом братья пошли работать и тоже стали покупать, а она не могла это себе позволить. А тут есть шанс выиграть, но без Лейлы, которая все в замке знает, он невелик. По Орюру разбивать на отдельные украшения глупо». В этом вопросе Лейла была категорична. «Но у меня есть другое предложение. Я потому и позвала Марию Спиридоновну, а не только, чтобы правила уточнить. У вас ведь есть каталог этих ювелиров? Я получаю по Орюру, а Миранде покупаю серьги и что-нибудь еще, что понравится, на треть от стоимости приза». «Почему на треть?» – удивилась Мария. «Ну, титул тоже имеет значение, в отличие от меня, его многие добиваются, поэтому треть – это справедливо». «А я согласна». Миранда пожала плечами. «Мне главное, чтобы красиво и маме подходило, чтобы она носить смогла. Очень дорогое нам дома и надеть некуда будет». «Ну, девочки, раз вас все устраивает, то объединяйтесь и ищите. Главное, найденное прячьте получше, чтобы конкурентки не утащили. А каталог приходите посмотреть, подберем что-нибудь». Ниля в это время летала по замку и искала Эмма. Тимону завтрак был неинтересен, но братец-сладкоежка не мог его пропустить без причины. А еще не давали покоя вкусняшки, найденные на кухне, которые стража проигнорировала. Ей удалось обнаружить и разговорить мелкого домовенка, тот фей ни разу не видел, и, засмотревшись, не спрятался вовремя. К алхимику она влетела, переполненная любопытством. Эм сидел на столе между пробирками и азартно участвовал в преображении Тимона. «А крылья надо большие, красивые, как у бабочек, чтобы точно ей понравилось. А я думаю, мне бы не помешала боевая ипостась. Вокруг нее все время крутятся какие-то соблазнители. Надо выглядеть грозно и внушительно». Тимон был полон решимости даже в бою завоевывать свою даму сердца. «А еще тебе надо волосы мягкие и красивые». Нили просто не смогла смолчать и не вставить свое слово. «Девушкам нравятся красивые волосы, но не слишком длинные». Фроган с алхимиком переглянулись. Бяо пощупал косичку на лысой макушке, а алхимик, запустив пятерню в волосы, понял, что рука там к чему-то прилипает. Выдернув пальцы шевелюры, он с сомнением оглядел зеленоватые разводы на коже. «Забыл смыть мыло? Но мыло не липкое, может, делал новый шампунь? Запах странный». Потом он вспомнил, что, пробегая за призраком мимо чьих-то комнат, слышал ругань, а затем в него даже что-то кинули. В азарте погони не обратил на это внимания. «Надо взять на анализ. Потрясающая липкость. Может пригодиться в разработках». «Эй, уважаемый!» Тимон был недоволен задержкой и игнором его персоны. Он висел в сфере, обтекаемой потоками разных жидкостей, магия струилась и направлялась странными изогнутыми штуками, а маленькие вихри из фейской пыльцы, повинуясь пальцем невидимого кукловода, казалось, собирали его как конструктор. Ниля с интересом разглядывала то, что получалось. Видимо, сейчас создавалась боевая трансформация. Тело, руки и ноги покрывали щитки. Кое-где даже шипами. На руках и ногах оставили приличные когти, а на голове зачем-то прорезались усики-антенки. Лицо, заменившее зубастый череп грызуна, было вполне симпатичным, но вот глаза оказались совсем без белков. А когда Тимон улыбался, Было заметно, что зубки у него довольно острые, и два центральных резца сверху немного длиннее остальных. Волосы тоже добавили, как и крылья. Впрочем, крылья хоть и обрели цвет и форму, как у бабочек, но по-прежнему оставались призрачными. Ростом бывший скелетик с Азалией не сравнялся, но явно был ей уже выше плеча, а не по колено, как раньше. «Я к балу такой красавец буду!» Тимон горел энтузиазмом. «Да там все дамы от меня без ума будут, и она поймет и оценит. Я же лучше всех. У них нет таких крыльев, и боевая ипостась у меня гораздо эффектнее. Никто не устоит». Ниля уже откровенно захихикала от этого приступа тимонского самолюбования. Это при том, что он даже не видел себя в зеркале. Вдруг его разглагольствование прервал звук, от которого Тимон испуганно вздрогнул, а фейки просто покатились со смеху. «Это что, я зачем так делаю?» «Переделайте это, я не хочу, чтобы из меня это рычало». «Ты мне кого в живот запихнул? Хроского бобрюка? Вы немедленно!» Феи уже в изнеможении валялись на столе. Алхимик удивленно смотрел на недовольного Тимона. «Какой бобрюк, ты живым хотел быть? Вот!» «Да я от живых таких звуков не слышал ни разу». «Да ну!» Эм сквозь хохот смог вставить пару слов. «А если вспомнить Венни?» «Так тот вечно жрать хотел, и...» Тут его живот издал особенно пронзительную трель, и до Тимона дошло. «Так и я теперь все время буду хотеть есть». «Не только есть», — улыбнулся целитель Бяо. «Живой организм имеет множество потребностей. Сон, жажда, иногда болеет, испытывает жару и холод. Чем же я раньше думал, как же все это было беспроблемно?» Тимон был просто убит свалившимся на него счастьем. «Зато Азалия оценит», — пыталась ободрить его Ниля. «Точно, я же теперь красавец, и такие жертвы ради нее. Женщины ведь любят, когда ради них». Он вопросительно посмотрел на Ниле. Фейка не считала себя экспертом в этом вопросе, но согласно покивала головой. «Еще что-нибудь будем переделывать», — ворчливо уточнил алхимик. «У меня еще столько не изучено и не пойман этот ваш». «Нет-нет, а то мало ли что еще придется делать, кроме есть и спать. Я ведь шикарен». Эго Тимона и так было немаленьким, а с преображением вознеслось до небес. «Ты смотри!» Задумчиво посмотрел на него Фроган. «Тут Кронова уже по всему замку ловят с целью женить. Как бы ты так беспечно не вляпался. Но разве могло что-то смутить Тимона, кроме бурчания голодного желудка, которым он обзавелся? А у меня бабушка есть, она с ними разберется». Он был свято уверен, что упоминание Марии Спиридоновны решает все проблемы. «Я есть хочу. Пошли на кухню, может, там что-нибудь дадут». Пока компания добиралась, Тимон думал, чем бы еще поразить любимую женщину. «Может, я теперь все же смогу магичить? Вот бы она удивилась. Надо попробовать». Он так задумался, что не замечал взглядов дам с удивлением его разглядывавших. Возможно, это опять вскружило бы ему голову, ведь он теперь был как минимум весьма экзотичен и по-своему хорош собой. Нервный повар с радостью отдал им на съедение неизвестно откуда взявшиеся сладости и, наказав закрыть за собой двери кухни, ушел заказывать кончающиеся продукты и согласовывать меню и оформление блюд. Наевшиеся и довольны, они собирались уходить. На столе на блюде оставалось еще приличное количество конфет и пирожных. Даже голодный Тимон не смог вместить в себя все, что было, хотя и очень старался, наслаждаясь вкусом и ощущением сытости. Фейки полетели к дверям, а Тимон в надежде сотворить что-то магическое тряхнул крыльями, с удовольствием наблюдая за кружением пыльцы. Пыльца была незаметная, искристая и почти прозрачная. Впрочем, какая же еще может быть с призрачных крыльев? Но, не увидев результата, он двинулся за феями, разочарованно вздыхая. Пыльца наконец-то есть, а магии нет. Печалька. Дверь закрыли, и в кухне на первый взгляд стало пусто. «Мы, значит, делали, а те большие не ели. Пили и не ели». «Ох, пили, и совсем не ели». Выглядывая из-за кастрюльки, парочка крошечных приятелей рассматривала остатки на столе. «А эти ели. Маленькие ели и большой с крыльями». Поделился наблюдениями, первый отгрызая кусок от шоколадной плитки. «Ага, ели. И маленькие тоже с крыльями». Поддакнул второй, соглашаясь и кусая шоколадку с другой стороны. «Большой пыли натряс в еду. Плохо. Мы старались, они ели. Зачем натряс? Не будем угощать. Заберем». «Ух, заберем. И не сделаем больше. Ага». И две крошечные размером со столовую ложку словно присыпанные мукой фигурки, спрятав надкусанную шоколадку за кастрюлю, пошли забирать все с тарелки. Второй, вечно поддакивающий, был, видимо, тропыгой, и первым, подскочив к блюду, схватил лежащее сбоку пирожное с намерением упрятать в мешочек, который уже разворачивал первый. Но не тут-то было. Горка разных сладостей вдруг зашевелилась и потянула пироженка обратно. Первый, будучи более осторожным, отпрыгнул, а второй, не поняв, потянул десерт к себе. Куча взбесившегося лакомства, недовольна, что от нее отрывают детали, обняла конфетными лапками второго. Мелкий, оказавшись в сладкой западне, заверещал. «Ой, что же я застрял! Схватило меня оно! Мы его делали, оно бешеное! Оно меня съест, али надкусить хочет! Помогай, выручай, ой-ой-ой!» Первый схватил вилку и кинулся на помощь, в другой руке держа мешок. «Отдай его, куча сладкая! Не ты нас ешь, это не должно так быть! Тебя делали, чтобы есть и радоваться, а ты злая! Его зачем хапнула?» Он вонзил вилку в одну из конфетных лапок и замахал мешком. «Кыш, шоколадная твоя душа, ореховые глазки! Залазь в мешок, кому говорю, монстра упрямая в глазури!» Куча, не собираясь сдаваться, стала засыпать пойманного второго, чтобы не мешался, и отказывалась распадаться на составляющие, чтобы оказаться в мешке. При этом в шелесте фантиков, постукивании орешков и потрескивании вафель явно слышалось бурчание, похожее на недовольство и претензии. Вилка застряла, и первый, подхватив чайную ложечку, прицелился в пирожное, крича при этом: «Кусай его! Ход грызи на свободу! Мы его разгрызем и развалим, а потом покладем в мешок! Ой, прогры! Тьфу! Оно мне фантики в рот толкает! Тьфу! Клац!» Это зубы второго сомкнулись на вилке, которую ему подпихнула конфетно-пирожная монстряшка. «Ах ты, неблагодарная сладкая захвачица, вот мы тебя!» В это время, оглядываясь в поисках, чем же напугать горку оживших десертов, он встретился взглядом с удивленными глазами Марии Спиридоновны и на автомате продолжил. «Вон той большой скормим, она точно такой ест, я знаю, и всю тебя съест, отпускай его, говорю». Марья забежала на кухню в поисках фей. Она уже успела побывать у алхимика, которому было страшно некогда, и он только и мог сказать, что обе феи ушли с Тимоном. Пробегая по коридору, увидела главного повара с недовольным управляющим, которые спорили из-за оформления какого-то салата, не гармонировавшего с концепцией украшения зала. Повар сказал, что на кухне ее феи и большой парень с крыльями. В компанию какого парня попали внучата, Марья не поняла. Тимон был небольшим, и на парня точно не тянул, будучи скелетом. А вдруг это существо опасно, да еще и возле еды? И вот, влетев на кухню, она не обнаружила никого с крыльями, зато увидела странное существо, маленькое и мучнистое. Малыш пытался отковырять чайной ложкой из кучи конфет и пирожных такого же мелкого с вилкой во рту, наполовину закопанного. Куча шевелилась, а воин с ложкой, увидев ее, стал угрожать конфетам отдать их ей на съедение. «А ты что, громадина, глаза выпучила? Помогай! Спасай, раз пришла. Оно его, видишь, наверное, съест. Что стоишь? Ешь его уже сама». Вот наглец, Марьи так ни в жизни не командовали. Но, приглядевшись, она поняла, что куча шевелится не просто так. А раз здесь ожившее не живое, значит, начудили ее феи. Надо выручать и расспросить. Может, они что знают. Ловкие пальчики моментально разобрали сопротивляющуюся кучу конфет и пирожных, а рисунки на руках, видимо, активировавшись от волнения или мыслей, засветились и нейтрализовали нафияченное. Изо рта второго малыша вынули вилку, и Марья осторожно спросила. «А ты вообще-то кто? Ты кухонные мы, мимикры? Темнота! Ой, темнота какая! Откуда вы взялись? Я вас раньше не видела и не слышала про вас». «Точно темнота!» Первый, размахивая ложечкой, важно начал объяснять. «Из шкафчика мы». «Ага, точно оттуда. Шкафчик красивый, наш домик родненький». Не рискуя перебивать занятную парочку, Мария приготовилась слушать. «Мы еду готовим, сладости готовим и вино делаем. Кухонные мы. Шкаф на кухне, и мы там». «Ага, готовим, и все едят и хвалят. А сейчас не так совсем. Ох. Спали мы, силы не было. Шкафчик-то не в кухне был. Уволок кто-то с кухни. А мы и спали». «Ой-ой, зачем утащили с кухни? Спали, и силы ушли, совсем почти ушли. А потом чуем, опять кухня. А сил-то нету совсем. И вдруг пронеслось что-то насквозь. Нас как разбудило, и мы пошли силы искать». «Ох, еле шли». «Нашли силы, Много-много, цельный стол. Ну и в мешок все ложить. А Тама ушастый, ой-ой, и глазастый такой был. Там она заметила такой ухатый, с большой поварешкой, но мы его тоже взяли. Вместе-то кушать веселее, и новости опять же ж. Ага, новости всякие, еда вкусная. Ох, сил набрались и благодарить кормить хотели. Тот ухан сказал, что его крадуном из-за нас назвали. Надо вернуть, все сказал. Мы же сил-то ого-го, и готовить, и ухана учить он хотел. Ой, хотел, и сахар надо было. Мы пошли, ухан остался, мы пошли. Где остался? Марья не выдержала. Она уже поняла, что эти смешные малыши и были невольными воришками, а тот ухан, видимо, пропавший зюток. Так в дому, в шкафчике. Там же варилось и пеклося, нельзя без присмотру. А прибежала большая, рыскала везде, и пироженку съела, и пошла, и кричала. Ой, орала громко. Тот ухан сказал, она в шкафчик лезла. Он испугался, и поварешка закрылся, а она уго как орать и бежать. А там лезли мелкие с крыльями, и ты большая, только маленькая. И тоже бежали. Так громко было, хотели тихо, когда вкусно. Тихо, и все рады. И мы все сделали, а те пришли и только пили, не ели. Ой, не ели, пили, и громко, и брякали, и пили. А пришел большой маленький, напугался и прятался. Эти потом храпели, а он плакал, и нам жалко, и ухан пришел. Мы его в гости забрали, он тоже учиться хотел. Мы учим. А за еду нет благодарности. Вернули все и кормили, а все кричат и бегают. Ой, нету совсем. Так про вас никто не знает. Сами говорите, вы спали, а теперь никто про вас не помнит, видимо. Надо вас со всеми заново знакомить и поварят возвращать. Скоро праздник, и вы поможете, а вас будут благодарить. И есть будут все. Как вас зовут? Марье было любопытно. Ей эти два товарища напоминали гномиков из чехословацкого мультика времен СССР. Так назвать не надо, мы завсегда тут. Завсегда. Это тут и все. А имена у вас есть? Вот меня зовут Мария Спиридоновна или бабушка Маша. Это имя мое. А хозяина замка зовут лорд Абрахам, третий советник Верховного Совета Недроземья. Советник — это должность, а Абрахам — имя. Малыши насупились. Нету у нас именований. У всех есть, а нам не дали. Их где берут? Пусть нам тоже дадут, раз так должно. Да, пусть. Ты дай. Дашь? Давай ты будешь Кржемелик, а ты Вахмурка. Она обрадовалась возможности дать имена этим немного ворчливым симпатягам. Ага, буду этим Гржемеликом. Мне нравится, на карамелю похоже. А я Вахмуркой. Ой, ни на что не похоже. Хорошо, я такой Вахмурка. Мы теперь зовемся, зови нас и знакомь. Праздник скоро, и надо работать, пусть благодарят. Ох, пусть, знакомь скорее. Сейчас позову и познакомлю. Марья, попросив малышей не прятаться в шкаф, побежала искать хозяина замка.